Глава 19. Алена. Карте года нет, а уже из строя вышла. И приложение не дает перевыпуск заказать. Что за жизнь? Вроде 21 век. Сетуют за цифровизацию. А как на нее перейти, Ален? У них то одно слетело, то второе не работает. Ай-я, надоели, блин. Иду под возмущение Лиски в сторону банка, где у нее обслуживают студенческую стипендиальную карту. Вот надо же было ей сломаться именно сегодня, когда у меня настроение не очень, после вчерашнего разговора с Марьяной. Чертов Волканов, ну зачем ты появился в моей жизни? Аль, спасибо, что со мной пошла. Аль? Подхватив за руку, подруга привлекла внимание к себе. «Прости, я задумалась немного. Если ты занята, можешь не ходить. Вы с Марьяной только встретились. Вас, видимо, тянет узнать друг друга, притереться. А тут я со своей крошечной проблемой. Просто не люблю я все эти банки». Виновато опускает глазки девушка, сильнее хватаясь за мой локоть. «Да нет, что ты. Одну я тебя не отпущу, это уж точно. Просто немного не по себе». Настроения нет, плюс предчувствие странное, предостерегающее. Причем понимаю, мне надо от тебя сегодня не отходить. И не соврала ни на минутку. И настроения нет, и предчувствие одолевает сильное. Отец всегда говорил, что инстинкты нельзя прятать, глушить. Если не понимаем, к чему относится предостережение волка, значит, внимательно следим за окружающей обстановкой. И самое главное — никогда не сбегаем от опасности. Судьба никогда не оставляет все незавершенным. Если сегодня мне и удастся отсидеться, то отложит свое проведение на более удачный для нее момент. «У меня сегодня личный телохранитель?» — игриво спрашивает девушка, но вижу, она приняла мои слова к сведению и тоже будет насторожена. «А то!» — и поглаживаю ее ладошку. По дороге к банку мы все же сворачиваем к кофейне. Там просто потрясающая выпечка и чай, хотя преимущественно там все же заказывают кофе в различных его вариациях. Сафонова, видя мою кислую моську, решила не терять времени зря и развлекала меня историями с практики. Один из ее одногруппников решил, что в морге очень скучно, и устроил зомби-апокалипсис. Представьте, толпа студентов. Преподаватель показывает, что и как правильно делать, с чего стоит начинать, на что обращать внимание. Все сосредоточены, принимают участие, как за спиной профессора. На соседнем столе садится труп. Конечно, сначала у всех секундный шок, потом дружный крик. Часть студентов убегает, часть грохается в обморок, и только наша красавица подходит к восставшему и обламывает такой крутой спектакль. Труп-то лежал еще в одежде, поэтому ремешки для подъема было легко спрятать и поставить на автомат домкрат. Влипло парню знатно. И зачем он в медики пошел? С такой фантазией надо было в сценаристы. Я даже немного посмеялась, но недостаточно, чтобы удовлетворить близкого человека. «Алён, ну что случилось? Поделись со мной. Вчера что-то ужасное произошло, когда я ушла. Ты ведь только из-за этого можешь быть такой убитой. Я знаю тебя слишком хорошо. Если я могу чем-то помочь, ты только скажи». Случилось, Лис. Кошмар случился в виде свидания Марьяны и моего телефона. Она сначала не понимает, уходит в свои мысли, чтобы найти ответ. И когда находит, кривит губки. «Ауч, ты не удалила?» «Если бы». Всю историю сообщений и звонков с Волкановым я удаляю всегда, в тот же миг, как она появляется. Не делай этого, то вообще неизвестно, чем бы все закончилось. Девушка напротив меня знает, как обстоят дела, а вот бета нет. Там такие сообщения были, что можно было бы трактовать их смысл по-разному. И далеко не в мою пользу. Удалила. Но он написал новые. 14 часов назад. Не увидев моей реакции, девушка решила начать первой. Могу ее понять. Все, что она обнаружила, весьма ужасно и губительно. Не смогла удержаться 7 звонков, 6 сообщений, и это только сейчас. Уж прости, что происходит, Аля? Самое странное, в голове не было того осуждения и презрения, которое я ожидала услышать. Волчица показала рукой на диван. Мы присели, и снова повисло молчание. Она залезла с ногами на мягкую поверхность и, положив один локоть на спинку мебели, подперла голову в ожидании моего монолога. А я не знала, что ей сказать. Умом понимаю, что она единственная, помимо пары, кто сможет понять, во всем разобраться. Бетта — второй близкий по иерархии. Так может, мне не стоит ее бояться и вывалить все как есть? Не покусает же она меня до смерти? Уверена, что нет. Но вот поймет ли? Это вопрос. Я сижу, сцепив руки в замок, и стыжусь смотреть на волчицу, не решаясь сказать хоть слово. Телефон снова начинает шумно гудеть на поверхности журнального столика. Мне не нужно смотреть, чье имя там высветилось. И так знаю. Волканов. Я ведь снова ему не отвечаю, а он впервые назначил встречу вместо абстрактного «надо поговорить». И только сейчас понимаю, во мне нет прежней злости. Скорее наоборот, словно подзаправилась силой. Неужели Марьяна меня не осуждает? Не ответишь ему? Отрицательно качаю головой. Но почему? Между вами явно что-то происходит, и, судя по твоей реакции, ты, как и он, не в восторге от происходящего. Может, расскажешь? А я постараюсь помочь, чем смогу. Она так искренне спрашивает, таким участливым голосом, что во мне что-то ломается. Понимаю, что явно не осудит, наоборот, даст советы с высоты своих лет, и все равно боязно. Напряжение достигает своего пика, и вместе с ее тяжелым вздохом решаюсь выпалить на одном дыхании. Мы с ним чуть не были близки. Если бы не метка, то не остановились бы. Мне кажется, она так и застывает с открытым ртом. Через долгую минуту рискую посмотреть на нее. Ни обиды, ни разочарования. Скорее, удивление. «Вот это поворот!» Встретившись со мной глазами, она словно выпадает из собственного оцепенения, а у меня закрадывается сомнение, что ей известно что-то такое, что неизвестно мне. «Можно подробностей?» Я согласно киваю и, отзеркалив ее позу, начинаю свой рассказ. И впервые рассказываю кому-то абсолютно все, до самой мельчайшей подробности, которую помню. На моменте с Лизой Марьяна недовольно щурит глазки, но не комментирует. Она вообще лишь иногда притормаживает, чтобы уточнить детали. Мой монолог затягивается на добрых полчаса. Удивительно. Не думала, что столько всего скопилось. Хотя, может, если бы не излишняя эмоциональность, то уложилась бы и в более короткое время. Ну и после выходных он названивает и пишет с недюжей силой. Не знаю, чего именно он хочет, но не хочу встречаться с ним. А по телефону? Глупо. Да и он, упертый баран, не станет. Но почему? Может, он что-то узнал и хочет обсудить это? Все время прятаться — не выход. Надо решать эту проблему. От нее не сбежишь переездом в другую стаю. Взяв мою руку в свою, просит о том, чтобы я сама себе запрещаю. Не могу, Марьян. Мы каждый раз, когда оказываемся рядом, теряем контроль, как по щелчку пальцев. Оба понимаем, что это неправильно. В нас словно просыпается кто-то другой. Во мне так уж точно. Я словно за бортом страстной реальности и наблюдаю за собственным телом со стороны. Это так ужасно. Мне противно от самой себя. Ну, полно. Мы разберемся во всем, слышишь? Дай мне несколько дней. Я прижимаюсь к ней и даю волю слезам, пока она позволяет мне быть слабой. Пока нахожусь в коконе нежных, но одновременно сильных рук, чувствую покой на душе, веря, что она во всем разберется. Такие, как Сорозова, слов на ветер не бросают. Плюс я не ошиблась. Она что-то знает. Только сначала перепроверит все во избежание ложных надежд. Спасибо. Спасибо, что не осудила. Мне так страшно. Все образуется. Ты уже луна. А Борис просто заблудился. Дай мне время и по возможности пересекайся поменьше. Я скажу, когда можно будет. Хотя навстречу постарайся сходить. Надо знать, что он думает. Согласно угукаю и наслаждаюсь внутренним теплом волчицы, которая открылась для меня с совершенно новой стороны. «Да, не ожидала», — рассказав вкратце события вчерашнего вечера, удивляю Сафонову. «Стоп, а почему ты тогда сейчас здесь, со мной, а не с Волкановым? Даже Марьяна сказала сходить. Почему не послушалась?» «Нет, ну вот невозможное. Вроде и старше меня на год, а несдержанности намного больше. Самое смешное, ведь объяснила, почему я рядом. Похоже, надо напомнить, потому что кое-кому свойственна забывчивость после эмоциональных потрясений. А наше откровение и мир с Марьяной — то еще испытание для психики. Предчувствие. Просто предчувствие, что мне сегодня надо быть рядом с тобой, Лис. Я же говорила». «Забыла. Переубедить тебя не получится. Тогда бегом побежали. Может быть, Волканов тебя еще успеет дождаться». Мысленно закатываю глазки, послушно шагая за будущим врачом. Не знаю только, по какой специализации. Но надеюсь, психолога, потому что потрясения меня скоро доконают окончательно. Хотела Алена приключений для своей пары. Получи, распишись и не жалуйся. В банк мы залетели минут через 5. Взяли номерок и стали ждать. Народу полно. Вроде пятница, разгар рабочего дня, а столпотворение такое, словно выходной, и у всех горит. Даже не подгорает. Может, дело еще в том, что примерно 1/4 окошек не работают? И пусть. Мы неплохо болтаем с Лизой, обсуждая, где отметим зимние каникулы, что приготовим. Мне вообще сложно будет. Надо как-то сказать родителям, что эту новогоднюю ночь я проведу вне дома. В идеале сказать «в ближайшие дни», чтобы они успели оттаять. Мне даже обещают показать, как приготовить шикарную индейку в духовке и эскалопов. Антону нравятся эти блюда. И вроде Максиму тоже они понравились. Когда дядя забирал с собой из гостиницы, я и не знала. Через 1/4 часа мы уже снимаем куртки, потому что в помещении мало того, что хорошо натоплено, так еще и кислорода не хватает из-за большого скопления людей. Ну точно, сегодня все звезды сошлись в непонятной комбинации. Часть посетителей почти одновременно уходит от обслуживающих окошек и табло. Вместе со звучным голосом в динамике, который объявляет, кому и куда идти. Наша очередь подойдет через 4 человека, и мы чувствуем, что просидим здесь еще минимум 1 час с такой скоростью обслуживания. Некоторые люди, что пришли уже после нас, чертыхнувшись, решают зайти попозже. А мы ленимся. Если уйдем, точно не придем больше. А значит, надо ждать до победного. Хотя я честно предлагала обратиться за помощью к папе. Думаю, у него явно нашлись бы знакомые, которые организовали бы перевыпуск карты. Для себя я никогда и ничего не прошу. Но ради подарочного комочка... Это я про Лизу. Обратилась бы. Тем более она моим родителям не чужая. Даже я помню историю ее чудесного воскрешения на 10-й день. Ведунья, после того, как мои родители от нее уехали, сказала, что тесно судьба нас всех переплетет, и будут мои родители оберегать свой подарок, пусть не прямо, но косвенно. Так оно и случилось. Папа долго хоронил малышку от посторонних глаз. Мама делала крутые подарки на праздники, и не только. Но и именно мама привела в стаю Антона, даруя 2 половинкам внеплановую встречу. «Если я здесь не умру от скуки, то от жажды вполне». Скулю Лизе, переводя все в шутку, потому что хочется расслабиться в окружающей серой обстановке. «А я хочу уже не перевыпуск заказать, а закрыть счет к лешему. В конце концов, есть и другой банк, который нам карты выдает. Напишу заявление о переводе, стипендии туда». «Стоит ли? Тут осталось уже всего ничего. В следующем году уже поступишь на конкретную специальность, там уже и будешь менять. Ты определилась, кстати говоря?» И тут снова отходит добрая часть людей, решившая возникшие вопросы. Очередное объявление номерков, и кто-то, плюнув, разворачивается и уходит. В помещении сразу становится просторнее. Только подруга собирается мне ответить, набрав полную грудь воздуха. Вот определенно решила уйти с учебной дистанции, вдали от истинного, как сразу происходит несколько вещей, которых никто не ожидает. В руке звонит телефон. На экране высвечивается Борис Волканов. И только мои пальцы заносят, чтобы сбросить его, в парадную дверь влетает толпа мужчин в масках с криками «Всем лежать! Руки за голову!» и делают пару предупреждающих выстрелов.